Арль, 1888. Мой дорогой Тео, Гоген и я были вчера в Монпелье, чтобы посмотреть музей и зал Бриаза. Здесь много портретов Бриаза, Делакруа, Рикара, Курбе, Кабанеля, Кутюра, Вердье, Тассера и многих других. Кроме того, много картин Делакруа, Курбе, Джотто, Пауля Поттера, Боттичелли, Теодора Руссо. Бриаз был благодетелем художников, и больше я о нем ничего не скажу. Там есть один портрет Делакруа, изображающий некоего господина с бородой и рыжими волосами, который до проклятия похож на тебя или на меня. Я при этом думаю о стихотворении Мюссе. Везде, где я только касался земли, близ меня появлялся некто страшный, одетый в черное. Он садился и смотрел на меня, как брат. У тебя будет такое же впечатление от этого портрета. Уверен в этом. Прошу тебя, побывай в магазине, где продают литографии старых и современных художников, и купи литографию Делакруа «Безумный Тассо в тюрьме». Кажется, этот образ имеет какую-то связь с прекрасным портретом из собрания Бриаза. Есть еще этюд Делакруа «Негритянка». Ее когда-то копировал Гоген. Адалиски, Даниил во рву львином, затем деревенские барышни Курбе, одна чудная женщина со спины, другая сидит на фоне пейзажа. Ткачиха, чудесная, и затем еще масса вещей Курбе. Гоген и я, мы много говорим о Делакруа, Рембрандте и так далее. Зачастую наша беседа оживляется исключительно сильным электрическим флюидом, иногда же мы кончаем с усталыми головами, как электрическая батарея после разрядки. Мы были во власти полной магии. Фромантен тонко сказал: «Рембрандт прежде всего это волшебник». Я пишу тебе об этом, так как наши друзья-голландцы, Де Хаан и Исааксон, любят и ищут работы Рембрандта, а также и для того, чтобы побудить вас к дальнейшим розыскам. Тут не надо никогда терять мужество. Тебе известен исключительный мужской портрет Рембрандта в галерее Лакас. Я уже говорил Гогену, что вижу в нем некое фамильное сходство. То ли нечто от расы Делакруа, то ли от его собственной, гогеновской. Я всегда называю этот портрет, не знаю уж почему, странник или человек, приходящий издалека. Такая же аналогичная мысль, о которой я тебе всегда говорил. Для твоего же собственного будущего ты должен посмотреть портрет старого Сикста, чудный портрет с перчаткой, а затем также акварель Рембрандта, Сикста, читающего у окна с солнечным лучом. Это нужно и для твоего прошлого, и для твоего сегодняшнего. Гоген сказал мне сегодня утром, когда я спросил его, как он себя чувствует, что чувствует, как к нему возвращается его прежняя натура, и это его очень радует. Скажи Дега от меня и Гогена, что мы видели в Монпелье портрет Бриаза работы Делакруа. Надо верить в то, что есть, а есть то, что портрет Бриаза похож и на меня, и на тебя, как брат. Когда хочешь построить свою жизнь на товариществе художников, тогда видишь комические вещи. Почему кончаю тем, что ты всегда говоришь: «Поживем, увидим». Может быть, ты думаешь, что мне и Гогену работа всегда достается легко. Нет, работа не всегда удобна. И я пожелал бы нашим голландским друзьям и тебе прежде всего, чтобы вы не падали духом перед трудностями.